вымазанные в сметане. Строки пошли слабенькие, ерундовые. Разве только самое корове облегчение. Обиходив, успокоив буренку, Лина снова кинулась в дом. Нехорошо хозяйку оставлять наедине с горемыкой. Теперь, когда ее живот отяжелел ребенком, она стала еще ненадежнее. Даже в лучшие времена эта девчонка тащила за собой несчастье, как ящерка хвост. Был такой мужчина один в деревне, откуда Лина родом. Прозвище его забылось вместе с остальными словами родного языка. Но значило оно тот, на кого валятся деревья. Так же и горемыка, в ее присутствии яйца отказывались взбиваться, а тесто либо ни за что не всходило, либо липло к рукам. Лина была уверена, что и ранние смерти хозяйкиных сыновей — это опять губительная тяжесть проклятия, лежащего на горемыке. После того, как умер второй младенец, Лина уже не могла хозяйку не предупредить. Сказано, видел еси, да не примолчиши. Они готовили начинку для пирога к возвращению хозяина. Варившиеся с самого утра говяжьи ножки к тому времени остыли. Очищенные кости лежали на столе, ждали, когда к ним добавят жира и хрящей, и поставят снова на огонь. «Есть люди, которые несут зло нарочно», — сказала Лина, «а есть такие, из кого злой дух исходит помимо воли». Хозяйка подняла взгляд. «Что-что?» «Я про то, что сын ваш, Джон Джекоб, ведь умер он, когда вошла горемыка. Стой, Лина, не береди рану. Мой маленький умер от знобухи. Патриция тоже хворала, но она жене...» Я сказала, стой. «Он умер у меня на руках. Мне этого и так довольно. Не добавляя еще своих дикарских бредней». И она строгим тоном принялась рассказывать, до чего подвержены хворостям дети, когда у них режутся зубки. При этом не переставала крошить мясо, потом мешать его с изюмом, кусочками яблок, имбирем, сахаром и солью. Лина придвинула ближе большую бутыль, и вместе они затолкали туда приготовленную смесь. Затем Лина доверху налила в бутыль бренди и заткнула пробкой. Недельки четыре постоит в холодке, и к Рождеству как раз будет готово. Пойдет в пирог. Тем временем хозяйка опустила телячьи мозги и сердце в горшок со сдобренной приправами кипящей водой. Потом обжарить в масле, добавить крутое яйцо ломтиками. Ужин будет сущее объеденье. Ставшая теперь совсем неуловимой, горемыка постоянно где-то бродит, плутает, обнимает виноградие лесное, да болтает с травами. Беременность ее скоро должна разрешиться. Причем на сей раз младенец может, к несчастью, выжить. А вот хозяйка может приставиться, и что тогда? Когда-то баптисты бесплатно помогали хозяину строить второй дом. Всякие службы и сараи, и весело валили вместе с ним сосны для столбов изгороди. Но потом отношения между ними и его семьей сделались куда холодней. Отчасти хозяйка сама виновата. Очень уж негодовала на них за то, что они перекрыли ее детям дорогу в рай. Кикиморами вынудили скитаться. Но также Элина эту возможность не отмела, потому что их пугала всепроникающая и вездесущая горемыка. В прошлые годы частенько то связку лососей принесут, то предложат колыбельку, самим уже ненужную, хозяйке сыночка нянчить. Дьякон тот всенепременно. То корзинку земляники притащит, то гонобобили, иногда орехов, а однажды припер целый оленей окорок. Теперь, естественно, их ферму все за версту обходят, в доме-то оспа. Что ни Уиллард, ни Скайли не заходят, тут тоже вроде не на что обижаться. Оленя все равно щемит. Хотя ладно, все одно, оба европейцы. Уиллард уже не молод, но продолжает отрабатывать океанское плавание. Первоначальные 7 лет растянулись, превратившись в 20 с гаком. По большей части он и сам забыл, за какие такие вредные озорничества ему добавляли кабальный срок. Хотя некоторые припоминал. Было дело, чудил по пьянке. Но не только, еще вот, бегать пытался. Скали же молодой, изящный, с белесыми шрамами, испещрившими спину, все еще строит планы.